еду туда, где не знают меня, где откроется счет новым искренним дням. Пусть останутся здесь все ошибки мои, время смоет дождями по осени их. Время смоет дождями по осени. Во вчера, где же снова найти огонек для костра? Пусть останутся здесь все ошибки мои, время смоет дождями по осени их, время смоет дождями. Синий.